Глава 6. Двери, что я толкнул, выходя из аудитории, на что-то напоролись. Сразу же послышались женские взвизги и быстрый топот удаляющихся ног. Причем далеко не одной пары ног. Что здесь происходит? Вслед за мной выскочила секретарь экзаменационной комиссии. Она строгим взглядом обвела раскрасневшихся от неожиданности студенток особым вниманием, одарив двоих из них, что морщась, потирали ушибленные уши и лбы. У самой стены, прикрытой от взора секретаря худосочной фигурой Алексея, сидела на корточках Елена Голдобина и со страдальческим выражением лица массировала голень. Мужская часть курса с невозмутимым видом стояла у окна и курила. Лебедевой нигде не было видно. Секретарь начала говорить о регламенте и очередности, завладев вниманием студентов. И я, воспользовавшись моментом, прошел к лестнице, что вела со второго этажа. Желание удовлетворять любопытство сокурсников я не испытывал. Да и вообще, устал я что-то, а мне еще в травмпункт ехать. Комсорг нашлась буквально сразу, как я вышел на лестницу. Девушка заняла стратегически верную позицию на лестничной площадке между первым и вторым этажами. При моем приближении она спрыгнула с подоконника. «Рассказывай», — потребовала Лебедева. Было видно, что она очень нервничает, но старается не показывать слабость. «Нормально все. Разрулил», — успокоил я ее. «Что разрулил?» — не поняла она фразы. «Юров, зачем приходил?» Нетерпеливо спросила она. «Заняться ему нечем, вот и шляется по чужим защитам», — зло бросил я. «А что? У меня тоже нервы». «Ты сдал?» — поинтересовалась Лебедева странным тоном, который я не сразу смог расшифровать, а потом до меня дошло, что девушка не только за свою шкуру переживает. «Неожиданно». «Сдал», — кивнул я. «На 4». «Поздравляю». Она слабо улыбнулась. «Ты сдашь на 5», — уверил я ее. Лебедева пожала плечами. «Про драку что сказали?» — напряженно спросила она. «Сказали, что драки не было». «Как не было?» Непонимание и удивление отразились на ее лице. «Говорю же, разрулил». Сверху послышались голоса. И Лебедева замолкла на очередном вопросе. «Убери руки, я сама дойду!» — возмущался женский голос. «Леночка, у тебя же нога!» — упрашивал мужской. Я поднял голову и встретился глазами с Голдобиной. Она с гневным видом хромала по направлению ко мне. Следом семенил Леха, нерешительно пытаясь поддерживать девушку под локоть. «Чапыра, что ты там про меня наговорил?» — начала она с наезда. «Ты же подслушивала!» — приподнял я бровь. — Да ничего не было слышно, только бухтение и иногда крик этой Меркушевой! — возмущенно посетовала Лена. — Про тебя никто не спрашивал, — успокоил ее я. — Что, совсем? — не поверила она. — Как-то это странно. — Ничего странного. У тебя же папа. И я выразительно посмотрел на потолок. — А-а-а! — протянула Голдобина, успокаиваясь и светлее лицом. «А Юров чего пришел?» — все-таки уточнила она, буравя меня подозрительным взглядом. «Он чисто по мою душу». Вновь успокоил ее я. «А-а-а», — вновь протянула она. «Допрыгался, значит. Это тебе наказание, Чапыра. За все, что ты сделал. Будешь знать, как по девкам бегать», — припечатала она и, мазнув по Лебедевой неприязненным взглядом, величественно развернулась и похромала наверх. «Как сдал-то?» — шепнул мне Алексей. Я показал ему 4 пальца. Он показал мне 1 большой. И побежал за своей зазнобой, которая уже требовательно его звала. «Алёша, ну помоги мне! Куда ты там пропал?» «Это точно. Пропал парень», — посочувствовал я ему, а вслух сказал. «Тань, я пойду. Хорошо?» «Иди». Девушка отвернулась в сторону окна. И я пошел. Вот только на душе было как-то муторно. Наверное, надо было ненадолго задержаться, наговорить ей чего-то многословного, ободряющего, поддержать. Или не надо? Сбежав по ступенькам с крыльца, я заглотнул в себя свежего воздуха и бодрой походкой направился в сторону общаги. Прежде чем ехать в город, нужно было переодеться, а то переться по жаре в костюме, причем довольно уродливом, двойное мазохистское удовольствие. Мои новые шмотки тоже не эталон высокой моды, но в них хотя бы будет комфортно. «Чепыра!» — услышал в спину. «Да что же это такое?» И я посмотрел в небо. Меня нагонял товарищ Юров. Пришлось притормозить. «Если ты думаешь, что я это так оставлю, то ты очень сильно ошибаешься». Этот товарищ начал тоже с наезда. «Надо было Ленку Юрову передать, а не бедолаге Лёхе», — пришла мне в голову идиотская мысль. «Я тебе такую характеристику напишу, что тебя с ней даже в колхоз не возьмут». «Пиши», — спокойно ответил я. «И напишу», — сбавил тон комсомолец. Злость его в взгляде поменялась местом с подозрительностью. «Ну, я пошел?» — спросил я, разворачиваясь. «Куда?» Скорее по инерции, чем это было ему действительно интересно, спросил Юров. «К журналистам», — охотно ответил я. «Каким журналистам?» Комсомолец явно не догонял. «Начну с местных, а потом, может, и до Москвы доберусь». «Как пойдет», — поделился я с ним своими ближайшими планами. «Зачем тебе журналисты?» — прищурился он. «Как зачем?» — изобразил я удивление. «Сенсация же пропадает!» «Ты сейчас о чем? Не пойму я тебя что-то». «Объясняю. Журналисты любят истории из жизни, в которых простого человека гнобят власть имущие. А у нас с тобой как раз такой случай. Вот им радость-то будет». «Ты чего несешь, Чепыра?» — нахмурился Юров. «Сенсацию я несу журналистам, говорю же!» — закатил глаза я. — Все еще не понимаешь? — Ну вот смотри. Есть я. Простой бедный студент, еще и пострадавший в аварии. И есть ты. Злобный комсомольский вожак, который меня гнобит. То из университета пытаешься выгнать, то из комсомола. Сейчас вон, плохой характеристикой угрожаешь. Так что пиши. Я ее как доказательство своих слов принесу. Я широко улыбнулся. «Как тебе заголовок «Беспредел секретаря комсомольского комитета» или «Простой студент против комсомольского босса»?» «Хотя нет», — с сожалением вздохнул я. «Такой не напечатают. Нельзя комсомол в негативном контексте упоминать». «Тогда нейтральный. Травля студента» или «Политический. Оскал империализма». «При чем здесь империализм?» — хмуро спросил Юров. — Да ни при чем, — отмахнулся я от него. — Но как звучит? Название статьи должно быть броским, чтобы привлечь читателей. — Если не нравится, то предложи свой вариант. Тебе не угодишь, — изобразил я обиду. — Перестань нести чушь. Никто такую дурь не напечатает, — уверенно заявил Юров. — Напечатают, не напечатают. Что мы сейчас будем с тобой в ромашку играть? «На самом деле это не так уж и важно», — усмехнулся я. «Здесь важно другое», — добавил заговорщицки. Юров давил меня тяжелым взглядом и молчал. «Вот представь себе, заявляюсь я, такой несчастный в редакцию газеты», — начал объяснять я. «И начинаю им рассказывать слезливую историю о том, как секретарь комсомольской организации из личной неприязни портит мне жизнь. Сложив руки в молитвенном жесте, умоляю, помогите, разберитесь, на вас вся надежда». Убедившись по озверевшим глазам Юрова, что тот представил, я продолжил. «Как ты думаешь, что они сделают?» И, не дожидаясь ответа, сообщил. «Они проведут журналистское расследование». «А это значит что?» «Они припрутся в университет и начнут все вынюхивать, выспрашивать обо мне и о тебе, о нашем с тобой конфликте». Ты, Федя, уверен, что у тебя здесь нет врагов и завистников? Уверен, что они не воспользуются ситуацией и не попробуют тебя утопить? Ты уверен, что в обкоме не узнают о расследовании? Проникновенно спросил его я. Но ты и мразь, Чапыра. До Юрова наконец дошло, что все куда серьезнее, чем ему представлялось изначально. Как же я тебя раньше-то не разглядел. Он рассматривал меня изучающим взглядом, а я ему скалился в ответ. Мразь, процедил он вновь. Так ведь и я в тебе разочарован, Федя. Не остался в долгу я. Думал, ты настоящий комсомолец. Порядочный и честный, готовый протянуть товарищу руку помощи в трудную минуту. А по факту ты, Федя, подлец и карьерист, ради самоутверждения, портящий жизнь студентам. Слушая меня, Юров багровел все сильнее и сильнее. «Да я тебя!» — не выдержав прессинга, он схватил меня за грудки. Я не сопротивлялся. «Зачем? Своего я уже добился». Комсомольский босс вышел из себя на глазах у народа. Вон сколько студентов на нас пялится. К вечеру эта информация расползется по всему университету. Кажется, и он это понял, потому что удара не последовало. Вместо этого Юров, отцепившись от меня, резко отступил на шаг. Желваки его ходили ходуном. Глаза горели от бешенства, но было видно, что он изо всех сил пытается вернуть себе спокойствие и уверенность. Более-менее выровняв дыхание, Юров произнес. «Ты ведь, Чапыра, тоже пострадаешь. Журналисты, если начнут копать, то и про тебя все раскопают. А ты у нас далеко не примерный студент и комсомолец». Взгляд Юрова был угрожающим. Слова он цедил. «А мне, Федя, терять нечего?» — усмехнувшись, ответил я. «Это у тебя сытая должность и карьерная перспектива. А я гол как сокол. Из общаги вон скоро выпрут. Да еще и на 3 года твоими стараниями законопатят в какую-нибудь дыру. Так что, сам видишь, держаться мне, в отличие от тебя, не за что. А значит, и тормозов у меня нет». Юров поиграл еще немного желваками, а затем выдал. «Чапыра, я тебя понял». Произнеся эти загадочные слова, он, не прощаясь, развернулся и пошел в сторону главного корпуса. «Понял он». Задумчиво смотрел я ему вслед. «А разъяснить, что он там понял?» «Ладно, человеку нужно переварить полученную информацию. Не будем ему мешать». На этой здравой мысли я продолжил свой путь в общежитие. На остановке общественного транспорта я стоял спустя 20 минут и вглядывался в номера проезжающих автобусов. Грязно-белый пазик нужного мне 12-го маршрута подъехал еще минут через 5. Ожидаемо, кондиционера в этом старичке не оказалось. Зато толпа народа присутствовала. Так и стояли впритык друг к другу, вдыхая запах пота, заполонивший весь салон и конкурировавший с запахом бензина. За этот сервис еще и платить пришлось. Так что, когда кондуктор во все горло заорала «Куйбышева!», я был просто счастлив. В травмпункте оказалась очередь, и тоже отсутствовал кондиционер. Я тяжело вздохнул и рухнул на свободное место. Вымотавшийся и уставший, на территорию студенческого городка я ступил уже ближе к вечеру. У общежития меня ждали.